Когда надо было выйти из гостиницы, пришлось преодолеть некоторую робость. За порогом расстилался край тучных лугов и островков леса. У рыбачьих хижин мужчины курили трубки, а женщины чинили сеть. Оскар приветствовал их улыбкой, кивком головы в баскском берете. К полудню у него уже было несколько знакомых. Детишки уходили от него с пригоршнями медиков. «Чувствую, что Берневаль будет моим домом», — продолжал он начатое письмо. «Ведь удивительно, что привез меня сюда белый конь, родом из этих мест, который знал дорогу и спешил проведать отца и мать. Оба они в почтенном возрасте. Удивительно и другое. Я откуда-то знал, что Берневаль существует и что он приготовлен для меня». За обедом он познакомился с пожилым господином, приехавшим на 2 дня и снимавшим номер в этой гостинице уже в течение 2 лет. По-видимому, у него не было иных занятий, кроме того, чтобы есть да греться на солнце. Он жаловался на отсутствие театра. Мсье Бонне, подавая омлет, заметил, что театр ему вовсе не нужен, поскольку он ложится спать в 8 часов. Рантье стал возражать. Потому, мол, он и ложится в 8, что нет театра. Спорили они довольно долго, обмениваясь почти ритуальными фразами. Подобный разговор повторялся уже неоднократно. Господин под конец согласился, что Берневаль — самое подходящее место для человека на земле. Госпожа Бонне выразила убеждение, что мистер Мельмот проведет здесь свою жизнь. Следующий день был воскресеньем. Когда слуга вошел в комнату Уайльда и распахнул окно, вместе с солнечным светом хлынул колокольный звон. Святая Дева Радости созывала на богослужение. Уайльд собрался только в 10 часу. Церквушка размерами не больше студенческой комнаты в Оксфорде была полна. Какой-то человек уступил Уайльду свое место на скамье. После службы оба вышли вместе. Это был богатый крестьянин. Он тут же рассказал о своей печали. Он бездетен и совершенно одинок посреди своего богатства. Оскар посоветовал усыновить сирот. «Можно взять 2 мальчиков и 1 девочку. Так будет лучше всего». Бретонец уже не раз думал об этом, но его удерживало опасение, ведь дети вначале хорошие, а потом портятся. «Все потом портятся», — сказал Уайльд. «Надо бы мне еще потолковать с приходским священником. Видите ли, сударь, у моего отца был удар. Сидели мы с ним и разговаривали, вдруг он упал. Я взял его на спину и отнес в постель, там на кровати он умер. Но при нем был я, вы понимаете, сын». В понедельник он продолжал письмо Россу. 9:30. Море и небо опаловые. Ни единого рисунка не плывет по их просторам, только медленно двигается рыбачья лодка и тянет за собою ветер. Иду купаться. Тот, кто увидел бы Оскара на берегу, мог бы подумать, что тюремные годы были попросту периодом лечения, убавившего тяжесть тучного, неповоротливого тела. Стройность, крепость мышц придавали моложавый вид. Лишь в волосах белело несколько седых прядей, будто нити тюремной паутины. Но он еще чувствовал крайнее изнеможение. Не было сил ни для какой работы. Обычное письмо требовало больших усилий. Последние месяцы, когда Уайльд писал то, что позже названо «De Profundis», он витал на таких высотах, что ныне на уровне моря и спокойной чистоты его дали, он испытывал как бы опьянение. Редингская тюрьма все еще занимала его мысли. У него было там много друзей. Одни уже освободились и приехали его навестить, другие остались. Он посылал им деньги, памятные подарки. В «Дейли Кроникл» от 28 мая, менее чем через 10 дней после освобождения, он поместил статью об истязаниях детей в тюрьмах и об увольнении надзирателя Мартина за то, что тот дал голодным мальчикам несколько сухарей. Вскоре разнесся слух о том, кто проживает в Берневале под именем Себастьяна Мельмота. Первыми совершили паломничество поэты с Монмартра. За полдня они уничтожили все запасы вин, грогов и абсента в отель «Де ля Пляж» и отправились в Дье, где Уальд дал им прощальный обед в кафе «Де Трибюно». Новое огорчение для супрефекта. Приехал Андре Жид пожать руку друга, руку с красными пальцами и потрескавшейся кожей. Представители нескольких крупных парижских газет предлагали немалые суммы за постоянный фельетон. Явился директор театра с просьбой сочинить новую пьесу. Каждый возвращался с горстью парадоксов, историй, афоризмов и убеждением, что беседовал с человеком, находящимся на пути от одной вершины к другой. Бозе изменил тон своих писем. Он снова был чувствителен и сердечен, а если вскипал гневом, это ведь указывало на силу его привязанности. Он возмущался всем, что их разделило. Уайльд писал ему каждый день. «Не думай, что я тебя не люблю. Бесспорно, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Однако из нашей жизни неотвратимой силой исключена всякая возможность встреч. Осталось нам лишь сознание, что мы любим друг друга, и я все дни думаю о тебе и знаю, что ты поэт, и это делает тебя вдвойне для меня дорогим и чудесным». В середине июня они начали думать о свидании. Дуглас был в Париже и приглашал к себе. Оскар не хотел пока появляться в Париже. Не хватало смелости. «Приедешь ко мне в субботу, но не под своим именем. Ты представишься здесь как Шевалье Флёр де Лис или Жонкиль Дювалон, нарцисс долины». Со следующей почтой он отправил письмо, в котором писал, что надо что-то решить. В таких делах не должно быть долгих колебаний. Бози примет имя Жонкиль Дювалон. Когда Бози уже готов был ехать, от Оскара пришла телеграмма, чтобы он в Берневале не появлялся. Одновременно Росс получил открытку. А Д здесь нет. И никогда не было речи о том, чтобы он сюда приехал. Причиной внезапного отступления было письмо, в котором адвокат жены Уайльда таинственно намекал на какие-то сведения от частных лиц. Оскар проникся убеждением, что окружен шпионами, что у Куинсбери есть в окрестностях Берневале свои люди, которые следят за ним, докладывают о каждом письме, заглядывают в окна. Он был уверен, что в любой день может появиться маркиз и устроить скандал. Он боялся, что его выгонят из гостиницы. Сплетни французских газетчиков приводили его в отчаяние. Писали, будто он был на скачках в Лондоне в обществе Дугласа. Деньги из Лондона не пришли. Видимо, его лишили ренты. Средств для существования у Уайльда не было. После выхода из тюрьмы ему преподнесли около 800 фунтов, собранных друзьями в складчину. Этого вполне могло хватить до того времени, когда он снова мог бы явиться с новыми произведениями. Но он уже не был человеком, способным заключать союз с будущим. И он принял помощь жены. Констанция назначила ему из собственного капитала 150 фунтов годового дохода. Она, однако, поставила условие, чтобы он не встречался с Дугласом. Было также высказано предположение, что она вернется к нему вместе с сыновьями после испытательного годового срока. Между тем Бози слал телеграммы по нескольку раз в день. В Берневале телеграфного аппарата не было. Телеграммы доставляли из Дьеппа. За каждую приходилось платить несколько франков. Уайльд пытался его успокоить. «Мы должны переписываться лишь о том, что мы любим, о поэзии и о превращении идей в образы, что является историческим постижением искусства. Я думаю о тебе непрестанно и люблю тебя непрестанно, однако нас разделяют бездны безлунной ночи. Мы не в силах преодолеть их, не подвергаясь отвратительным, недостойным упоминаниям опасностям. Впоследствии, когда переполох в Англии стихнет, когда будет возможно сохранять тайну, и когда свет предпочтет молчать, мы сможем увидеться, но теперь, сам понимаешь, это невозможно. Поезжай куда-нибудь, где ты сможешь играть в гольф и вернуть себе прежний цвет лица, свои лилии и розы». Бози перестал писать. Оскар опять начал думать, что проведет в Берневале остаток жизни. В конце июня он отпраздновал юбилей королевы Виктории угощением для детей. За столом сидело десятка-полтора мальчиков. Он угощал их смородиной, кремом, шоколадом, абрикосами. Перед каждым стояла рюмка с гренадином. Посреди стола сиял глазурью большой торт, окруженный венком красных роз. На память детям были подарены рожки и аккордеоны. Дети пели «Марсельезу» и «Боже, храни королеву», кричали «Виват» в честь королевы и господина Мельмота. Глядя на их темноволосые головки, Уальд думал о своих мальчиках, судьба которых была ему неизвестна. И они также ничего не знали об отце. На дом свалилось непонятное несчастье. Отец куда-то исчез, а мать с ними убежала. «Что стало с нашими игрушками?» — спрашивали они. Только через много лет младшему сыну Вивиану случайно попал в руки каталог аукциона на Тайт-стрит, и он там прочитал: «Большое количество игрушек. 30 шиллингов». Однако никто не хотел ему сказать, что стало с отцом. Молчал и старший брат, Сирил, а он-то знал. Ему удалось прочитать газеты с отчетами о процессе. С тех пор мальчик замкнулся в себе, и никто не видел улыбки на его лице.